Сюда ушли драконы. Здесь они залегли. Не умерли, не уснули. Ничего не ждут, ибо ожидание подразумевает надежду. Здесь, пожалуй, уместнее всего слово «гнев». Он помнил настоящий воздух под крыльями и чистое наслаждение пламени. Над ним раскинулись пустые небеса, под ним занятный мир, битком набитый странными существами, которые бегали. Бытие обладало иной текстурой. Лучше. И едва он начал входить во вкус, его покалечили. Не дали изрыгнуть огонь. Пинками загнали назад точно волосатую млекопитающую собаку. У него отняли мир. В рептильных синапсах драконьего мозга вспыхнула идея. Может, все-таки удастся заполучить мир обратно? Его призвали, а затем презрительно изгнали прочь. Но, может быть, остался след, запах, ниточка, что ведет в небеса, быть может, мысленная тропка. Он припомнил сознание. Сварливый голос, истекающий мелочным самодовольством. Сознание почти драконье, только очень-очень крошечное. Вот. Он расправил крылья. Госпожа Овниц сварила себе какао и послушала, как в трубах снаружи булькает дождь. Она скинула ненавистные бальные туфли. Даже она сама готова была признать, что они похожи на розовые каноэ. Однако шноббелес оближет, как выражается смешной маленький сержант, и госпоже Овниц, представители одного из древнейших родов Ангмарпорка, пришлось в знак доброй воли идти на триумфальный бал. Лорд-ветеринарий нечасто задавал балы. Про это даже был шлягер. А теперь балам не будет конца. Балы госпожа Овниц не выносила. С точки зрения простой радости жизни, чистка драконьего питомника даст балам 100 очков вперед. Когда чистишь питомник, все понятно. Не потеешь, не краснеешь. И не надо есть дурацкие штучки на палочках или носить платье, в котором смахиваешь на целую тучу херувимов. Дракончиком до фонаря как ты выглядишь, если у тебя в руках кормушка. Странное дело. Госпоже Овниц всегда казалось, что на организацию бала уходят недели. Да что там, месяцы? Приглашения, украшения, сосиски на стойках. Это кошмарная псевдокурятина, которую запихивают в печеные корзиночки. Но все устроилось в считанные часы. Можно подумать, кто-то ждал такого поворота событий. Продуктовые поставщики явно сотворили чудо. Госпожа Овниц даже танцевала с новым, за неимением лучшего слова, королем. И тот говорил ей какие-то любезности, хотя и довольно неразборчиво. А завтра коронация. Казалось бы, на подготовку должны были уйти месяцы. Она все раздумывала об этом, смешивая ночной драконий корм, нефть и торф, сдобренные толченой серой. Бальное платье снимать не стала, напялила поверх него толстый фартук, натянула рукавицы и шлем, опустила, забрала и с ведрами корма под проливным дождем побежала к драконнику. Она все поняла, едва открыв дверь. Обычно прибытие пищи встречалось гиканьем, свистом и легкими вспышками пламени. Драконы сидели по загонам, молчали, внимали и глядели сквозь потолок. Почему-то зрелище было жуткое. Госпожа Овниц грохнула ведрами друг от друга. — И нечего бояться! Большой страшный дракон уже ушел! — бодро объявила она. «Давайте, народ, налетайте!» Дракончик другой на нее покосились, а затем продолжили. Что? Вроде нет, они не испуганы, просто очень-очень внимательно слушают. Будто на посту дежурят, ждут чего-то. Снова заворчал гром. Спустя пару минут госпожа Овниц уже спускалась в промокший город.